Глава 27. Лия. Всю ночь звонки не давали мне покоя. Телефон разрывался, но я не обращала на него внимания. Аспин, Гарри и Марко приехали ко мне через несколько часов после того, как я вернулась домой вся в слезах. Мне не хватило сил поговорить с ними. Они разрушили мою веру в них. Все близкие предали меня. Я была настолько опустошена, что исчезли все эмоции. Злость, обида и разочарование сменились темнотой. Чувств не было. Пустота. Полнейшая. А тело по-прежнему оставалось напряженным. Подхватив ключи от машины, направляюсь на паркинг. Скорость всегда помогала вернуть ясность ума. Я сижу за рулем, и мне хочется ускользнуть от всего этого негатива и стресса. Машина становится спасительным островом, где я могу отпустить все накопившиеся эмоции. На безумной скорости я мчу вперед, чувствуя, как ветер раздувает мои волосы. Проносящиеся мимо дома, деревья, столбы сливаются в единую размытую полосу. Я не останавливаюсь на перекрестках, не обращаю внимания на предупреждающие знаки. Я сосредоточена на одном — преодолеть стресс. Мысли хаотичны, как и мое движение. Оглушительный гудок заставляет посмотреть в зеркало заднего вида. Черная машина следует за мной. Смутно вижу очертания водителя, но сразу понимаю, кто это. Даже сейчас она не может просто оставить меня. Не обращая внимания на ее гудки, я мчусь по дороге. Поворачиваю на Корсако Латафими, нога сильнее нажимает на педаль. Продолжаю ехать, маневрируя между машинами. В ночном городе транспорта меньше, и движение на дороге свободное. Стрелка на спидометре зашкаливает. Скорость слишком высокая, но меня это сейчас не волнует. Сильнее давлю на педаль газа, двигатель ревет, и я устремляюсь навстречу ветру. На телефоне высвечивается звонок от Аспин. «Что тебе надо?» Мой голос звучит безэмоционально. «Прекрати гнать, как сумасшедшая!» — кричит подруга. «Дорога закончится через 2 километра!» «У меня еще есть 2 километра». Прерываю вызов. Глаза смотрят в зеркало заднего вида. Я не могу увидеть лица Аспин, но она явно злится на меня. Наши чувства взаимны, дорогая подруга. Дорога заканчивается, впереди только обрыв. Я останавливаюсь и, глубоко вздохнув, выхожу из машины. Адреналин схлынул, черная машина останавливается рядом. Выходя, Аспин с такой силой хлопает дверью, что я слегка вздрагиваю. «Ты с ума сошла?» — рявкает она. Стук ее каблуков нарушает ночную тишину. «Ты решила себя убить, мать твою?» Подруга останавливается напротив, ее шоколадные волосы развиваются на ветру. Карие глаза не отрываются от меня. «Зачем ты поехала за мной?» — тихо спрашиваю, не глядя на нее. «Ты идиотка! Я переживала за тебя!» Подруга наклоняется ко мне. «Ты игнорировала меня!» «А чего ты хотела, Аспин?» Я всплескиваю руками. «Чтобы я забила на твою ложь! Ты скрыла от меня, кто такой Марко на самом деле!» Подруга виновато отводит глаза. «Почему вы все решаете, что будет лучше для меня, но не спрашиваете моего мнения?» Вскрикиваю я. «Я могу сказать только за себя», — тихо отвечает она. «Я не хотела расстраивать тебя». Ее ладони накрывают мои щеки. «Я первый раз видела тебя такой счастливой и не могла лишить тебя этого. Прости». Глаза Аспин выдают глубокое отчаяние. «Я думала, что мы всегда будем вместе, что ты поддержишь меня и защитишь. Как я могла так сильно ошибиться в тебе?» «Черт, Лия!» — вскрикивает она. «Не говори так! Я всегда с тобой, ты же это знаешь! Мне нужно было сказать тебе!» И я вспоминаю, что Аспин всегда была рядом, что бы ни происходило. Она помогла мне выбраться оттуда, откуда нет выхода. На каждом моем шагу она была рядом, неважно, каким он был. Я не хотела, чтобы ты разочаровалась в нем. Сейчас я разочаровалась еще больше. Подруга вздыхает и заключает меня в объятия. Я протестую и пытаюсь освободиться, но Аспин еще сильнее прижимает меня к себе. Она сильна, как бык. Ты задушишь меня. Я не отпущу тебя, пока ты не простишь меня. Я не могу потерять тебя, Лия. У Аспин вырывается тихий всхлип. Мне жаль, что так получилось. Мы остаемся стоять в тишине. Напряжение между нами испаряется с каждой секундой. Я не могу потерять еще и ее. Уж точно не сейчас. Аспин всегда была моим маяком. Если ее не станет в моей жизни, я заблужусь в темноте. Медленно протягиваю руку и касаюсь спины подруги. «Лия, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь!» — требует она. «Мне нечем дышать!» Аспин выпускает меня. Ее глаза красны от непролитых слез. «Откуда у тебя эта машина?» Подруга оборачивается, и улыбка расцветает на ее губах. «Она не моя!» — девушка машет рукой. «Пришлось одолжить эту малышку Лукаса!» Мои брови хмурятся. «Ты и Лукас? Вы вместе?» «Что-то вроде этого», — тихо отвечает она. «Мои глаза распахиваются от удивления. Я просто не могу в это поверить. Аспин никогда не подпускала к себе мужчин так близко». «А как же твой тайный поклонник?» «Ну?» — подруга улыбается еще шире. «Он по-прежнему присылает цветы, но остается в тени. Меня это устраивает». «Как к этому отнесся Гарри?» «Что касается него, он убьет тебя, как только ты переступишь порог своей квартиры». «Мы переживали за тебя». Она останавливается. «Марко был в бешенстве. Он набросился на Нико, как ненормальный, и грозился убить его». Подруга ловит мой взгляд. «Мы все сожалеем, что не сказали тебе». «Я не хочу об этом говорить». Аспин кивает. «Ты должна понимать, что вам придется все обсудить. Он не отпустит тебя». «Самая большая проблема именно в этом. И как бы я ни злилась, я не смогу отказаться от него». «Это мне нравится больше», — сообщает Аспин. «Мы опаздываем, Лия». Я стою перед зеркалом, тихо вздыхая, и гляжу на свое отражение. На мне великолепное платье, элегантное и изысканное, в котором я выгляжу просто потрясающе. Однако, несмотря на всю эту красоту, в моих глазах печаль. «Почему я вообще должна туда ехать?» — спрашиваю тихо. Аспин, застегивая часы на руке, останавливается рядом. «Мы обязаны там быть, Лия. Ты знаешь, как это работает». Я понимаю, о чем она говорит. Сегодня Джейн отмечает свой день рождения, и все важные семьи приглашены на вечеринку. Мои новые родственники, безусловно, будут главными гостями на этом торжестве. Мне все еще трудно осознать, что я связана с мафиозной семьей. Меня поразило, что моей маме пришлось много лет работать на мафию. Да, я долгое время жила с Аспин и Гарри и знаю, как все устроено в этом мире. Но теперь у меня новая семья, которая является самой влиятельной на Сицилии. «Мы с Гарри будем рядом с тобой. Тебе не стоит беспокоиться». «Я не знаю, что почувствую, когда увижу его», — признаюсь я. Подруга окидывает меня взглядом, поднимает руку, и я замечаю до боли знакомый пузырек. «Мои таблетки. Если они тебе понадобятся, то они у меня». Я киваю. Собрав оставшиеся вещи, мы покидаем квартиру. По дороге молчим. Мое сердце сжимается с каждым километром, а каждый вздох дается с огромным усилием. Машина останавливается у величественного особняка. Выходя, я встречаюсь взглядом с Аспин. Она подхватывает меня под руку и ведет за собой. Перед нами роскошный сад, украшенный специально для вечеринки. Повсюду цветут яркие цветы, их аромат наполняет воздух, а искрящиеся фонарики, свисающие из зеленых лиан, придают этому месту магическую атмосферу. Гости прибывают один за другим, как знаменитости на красной дорожке. Все в великолепных нарядах, сверкающих и ослепительных. Углубляясь в сад, чувствую, что мне все труднее становится дышать. С каждым шагом страх нарастает. Я боюсь встретить Марка. Не знаю, как отреагирую на его присутствие. «Ох, дорогая!» Мама показывается из глубины сада. «Лия, я должна была сразу тебе все рассказать». Ее руки касаются моих локтей. «Прости, что свалила на тебя такой груз вчера». «Не хочу обсуждать это сейчас. С мамой мы обязательно поговорим позже». «Я в порядке», — произношу я. Из панорамных дверей выходят Алессандро и другие мужчины семьи. Но Марка среди них нет. Гарри появляется последним. Он меряет меня таким взглядом, что я тихо сглатываю. Аспин качает головой и ведет меня дальше по саду. Мы останавливаемся около столика, взяв по бокалу виски, наблюдаем за прибывающими гостями. Время идет, но Марка так и не появляется. Я вроде бы и не хочу его видеть, но в глубине души меня огорчает его отсутствие. На подъездной дорожке вижу Нико. По сути, он единственный не предавал меня. Хотя я и узнала все из-за него, я даже благодарна ему за это. Не знаю, сколько бы меня еще держали в неведении мои близкие. «Ты чертовски восхитительна в этом платье!» Слышу знакомый голос сзади. Повернув голову, вижу Лукаса, направляющегося к нам. «Значит, тебя восхищает мое платье, а не я?» Ухмыльнувшись, спрашивает Аспин. «Это платье однозначно стоило потраченного времени, но я предпочту тебя без него в своей квартире и как можно скорее». С этими словами парень подходит ближе и обнимает девушку. Аспин не противится и оставляет на его лице след своей губной помады. «С мыслью, что они пара, мне еще придется смириться. Слишком много всего». «Лия, можно тебя на минуточку?» От холодного голоса мне становится некомфортно. Глаза Нико останавливаются на Аспин, потом на Лукасе, и в них вспыхивает что-то такое, что пугает даже меня. Кивнув, я позволяю мужчине отвести меня вглубь сада. Остановившись около фонтана, он стягивает очки. «Извини, что так получилось. Я не должен был вчера срываться на тебе». «Все в порядке. Если бы не ты, я бы ничего и не узнала. Тут мне приходится опустошить бокал. Но передай своему другу, чтобы он не подходил ко мне сегодня, а может, даже никогда. И скажи Джошу, что его слежка закончена». Похлопав парня по плечу, отхожу от него. «Ты же понимаешь, что бросаешь ему вызов этими словами», — сухо произносит брюнет. «Он всегда получает то, что хочет. Ты не станешь исключением». «Меня не волнуют его достижения, Нико. Он свободен». Я нахожу Лукаса и Аспин у того же столика. Они обсуждают предстоящий концерт и празднование. Больше всего мне хочется уйти отсюда. Но приходится изображать счастливую улыбку и делать вид, что я рада тут находиться. Мама и Алессандро подходят к нам. Между нами ощущается недосказанность. Никто не осмеливается заговорить, и это к лучшему. Тихая музыка сменяется более ритмичной. Джейн появляется в дверях дома, и гости громкими аплодисментами встречают именинницу. Девушка выходит в сад, слегка пританцовывая, отчего перья на ее платье разлетаются в разные стороны. Со своими светлыми волосами и миловидным лицом, одетая в розовое, она похожа на куклу. Следом за ней выходит ее отец. Седовласый мужчина приветствует гостей, подходя к каждому на своем пути. «Алессандро, рад видеть тебя с семьей», — произносит он, протягивая руку. «Элиза, ты, как всегда, прекрасна». Хозяин дома переводит взгляд на меня. «Это Лия, моя дочь, Криос», — представляет меня мама. Взгляд мужчины останавливается на моем лице. Я не уверена, известно ли ему об отмене свадьбы Марка и Джейн. Если он в курсе, то его выражение мне непонятно. Серые глаза исследуют каждый сантиметр моего тела. «У тебя есть секунда, чтобы уйти отсюда, иначе ты лишишься глаз». От звука знакомого голоса мое тело напрягается. Мужчина кивает всем за столом и продолжает приветствовать других гостей. «Умерь свой пыл, сынок», — строго приказывает Алессандра. Лукас присвистывает за моей спиной. Я смотрю куда угодно, только не на Марка. Изучаю деревья, цветы на столах. Все то, до чего мне нет дела. Брюнет останавливается рядом со мной, и его манящий запах пробирается в нос. Сердце замирает, меня бросает в жар. Каждая моя частичка пробуждается от его близости. Не понимаю, когда меня начали так возбуждать запах и присутствие этого мужчины? Идиотка, тебе всегда нравился его запах. А здесь неплохо, правда, жара ужасная, утверждает Лукас, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Джейн добирается до нас. Ее улыбка до тошноты слащава. «Я так рада, что вы пришли!» Она заключает в объятия маму. «Мы не могли пропустить такой день, Джейн!» Слова мамы звучат слишком формально. Аспин испускает вздох. «Лия, ты можешь мне помочь?» С улыбкой спрашивает она. «Да». Я поворачиваюсь к имениннице. «С днем рождения, Джейн!» Натянув на лицо притворную улыбку, направляюсь за подругой. Скрывшись за деревьями, Аспин ведет меня к небольшой постройке в глубине сада. «Вот сука!» — ругаясь, брюнетка ускоряет шаг. «Меня тошнит от нее!» «А совсем недавно вы были подругами», — замечаю я, еле поспевая за ней. «Я не думала, что она окажется такой сукой!» Аспин взмахивает руками. «Она шантажировала тебя!» «И получается, что не зря!» Подруга останавливается и поворачивается ко мне. «Что ты имеешь в виду?» — непонимающе спрашивает она. «Марка теперь полностью в ее власти. Мы с ним закончили». Слова с трудом слетают с моих губ. Глаза Аспин сканируют мое лицо. «Когда ты успела принять такое решение?» «Наверное, в тот момент, когда поняла всю ситуацию. Так будет лучше для всех. Правда, сердце мое будет разбито, но я подумаю об этом завтра». «Это не важно, Аспин. Ничто уже не важно». «Это мы еще посмотрим». Подруга разворачивается и идет дальше к постройке. Надеть туфли на таком высоком каблуке было самой ужасной идеей, особенно для таких забегов. Аспин открывает дверь, пропуская меня вперед. Проходя внутрь, я не могу понять, зачем мы сюда пришли. Здесь огромное количество овощей и фруктов. Вероятнее всего, помещение используют как склад. «Зачем ты меня сюда привела?» Ответа я не слышу. Поворачивая голову, я вижу подругу около двери. Почему она не заходит? И тут Марка проскальзывает мимо Аспин, и дверь за ним закрывается. «Чёртова предательница! Ты что творишь, Аспин?» В моем голосе столько возмущения, что я уверена, она слышит меня через дверь. «Я выпущу вас после того, как вы поговорите. Я буду около фонтана. Не испугайте своими стонами гостей, голубки!» Я тихо закрываю глаза. Я уже устала со всеми бороться. Можно хоть немного передохнуть от всего, что сейчас происходит в моей жизни. «Я получил твое послание, милая». Теплое дыхание обдувает мое лицо. Открыв глаза, я встречаюсь с янтарными глазами, в которые я так не хотела смотреть, которые доводили меня до пика эмоций не один раз. Даже сейчас у меня дыхание спирает от присутствия Марка. «Зачем ты все это подстроил?» Что бы он сейчас ни сказал, у меня нет сил спорить или ругаться с ним. Ни эмоциональных, ни физических. «Я этого не делал. Это идея Аспин, и она чертовски хороша». Марка сокращает расстояние между нами, и я рефлекторно делаю шаг назад. «Мне нужно держаться подальше от опьяняющих флюидов». «Зачем ты бросила меня?» — язвительно спрашивает он, делая еще шаг, и я вновь отступаю. «Ты решила, что можешь просто так уйти от меня?» «Еще шаг. Я не тот человек, который отказывается от того, что хочет. Еще шаг. Я достану тебя из-под земли. Ты никогда не сможешь сбежать от меня, милая». Я упираюсь туфлей в стену. Мне больше некуда идти. Черт, он загнал меня в ловушку. Я никогда не буду с тобой таким образом. Другим образом ты тоже не хочешь быть со мной. Рука мужчины касается моей щеки. У тебя есть два варианта. Выбирай любой, милая. Ты солгал мне. Ты лгал мне все время. Мой голос срывается от подступивших слез. Я извинился перед тобой. Этого недостаточно, Марко. Я на протяжении стольких лет не подпускала к себе мужчин. Я не готова была отдаваться эмоционально, открывать перед ними душу и сердце. Джонатан был самым большим притворством в моей жизни. Мой голос сходит на шепот. Я пустила тебя в свой мир. Тебя. Я доверилась тебе. Пошла против своих принципов. Дала волю чувствам, хотя знала, куда меня это приведет. Одинокая слеза скатывается по моей щеке, и Марко пытается стереть ее, но я не позволяю ему. Я выбрала тебя, влюбилась в тебя. Печальная улыбка появляется на моих губах. А ты предал меня. Лия. Нет. Я останавливаю его. Пожалуйста, дай мне просто уйти отсюда. Ты не можешь уйти ни отсюда, ни от меня. Его голос серьезен. Марко приподнимает мой подбородок, и наши взгляды встречаются. Янтарные глаза полны горечи и сожаления. Искорки страха пробиваются сквозь другие эмоции. Я не могу отпустить тебя. Его дыхание обдувает лицо. Но ты сделаешь это. Пожалуйста, не мешай. Ты этого хочешь? «Чтобы я ушел из твоей жизни?» Голос мужчины так же тих, как и мой. «Да, я хочу этого, Марко. Эти слова даются мне сложнее всего. Ты все равно не сможешь от меня сбежать». Я не отвечаю. В этом он прав. У меня не получится заглушить все то, что испытываю к нему. Прямо сейчас мне нужно уйти. Побыть одной и привести в порядок мысли и чувства. Когда я с этим разберусь, мы сможем поговорить. Напор Марко ослабевает после моих слов. Воспользовавшись этим, я подбегаю к двери, сильно толкаю ее, и она с легкостью открывается. Аспин обвела нас вокруг пальца. Просто отлично. Приближаюсь к фонтану, и мой взгляд падает на подругу. Она направляется ко мне. На ее лице читается разочарование, потому что план провалился. Выставив вперед руку, я останавливаю Аспин. «Лучше не подходи ко мне сегодня». Не дожидаясь ее ответа, стремительно направляюсь в сад к остальным гостям. Желание покинуть это место как можно скорее становится невыносимым. Мое дыхание сбивается, а руки дрожат от напряжения. Я на грани слез. Мне необходимо забрать свои вещи и уйти. Подходя к столику, я замечаю привлекательную женщину, примерно ровесницу моей мамы. «Лия, я тебя искала», — произносит мама, касаясь моей руки. Приходится собрать волю в кулак и улыбнуться. «Это мать Нико, Энрика Холланд», — представляет мама. Густые, огненно-рыжие волосы опускаются легкими волнами на плечи женщины. Стройная фигура и высокий рост делают ее еще более грациозной. Зеленые глаза сияют, притягивая своей глубиной. «Очень приятно познакомиться с тобой, Лия!» Женщина легко протягивает мне руку. «Взаимно. Я пожимаю ее». «Я всегда знала, что именно такая девушка покорит сердце Марко». Энрика подмигивает мне, и на ее губах появляется улыбка. Женщины из других семей подходят к нам, прерывая наш разговор. Каждая из них приветствует маму и Энрику. Джейн приближается, светло улыбаясь. В такой обстановке я чувствую себя неуютно. Сейчас мне не хочется заводить новые знакомства и общаться с кем-то. Кто бы мог подумать, Элиза, что твоя дочь отхватит такого мужчину, как Марка? Щебечет женщина, стоящая рядом с Джейн. Блондинка бросает на нее гневный взгляд. Ее пальцы сжимаются на бокале с шампанским. Видимо, новость об отмене свадьбы Джейн и Марка прогремела слишком сильно. Я стараюсь никак не комментировать это. Если я сейчас скажу хоть слово, наша беседа не закончится на приятной ноте. Блондинка бросает на меня взгляд, полный ненависти и презрения. Ее голубые глаза темнеют, но тут же на ее лице расцветает улыбка, и она произносит слова, которые раскалывают мою жизнь на две части. «Мы все очень надеемся, что Марко сможет смириться с твоим диагнозом». Мое дыхание замирает. Неукротимый гнев пробуждается во мне, и я делаю шаг навстречу Джейн, но мама хватает меня за руку. Я встречаюсь с ней взглядом. Она в недоумении смотрит на меня. Ее губы сжимаются в тонкую линию. «Про что она говорит, Лия?» — дрожащим голосом спрашивает мама. «Биполярное расстройство — это не болезнь, Лиза!» Джейн слегка смеется. Сердце сильно бьется в груди, словно пытается вырваться наружу. Внутри бушует страх. Я не могу поверить в то, что произошло. Мысли путаются в голове, и я не в состоянии сосредоточиться. Все, что было так прочно и в чем я была уверена, теперь рухнуло, погубив мою жизнь. Я не знаю, что мне делать дальше. Горечь наполняет горло, будто слезы, которые не находят выхода. Я не слышу вопросов мамы. На столике вижу сумочку Аспин и дрожащими руками хватаю ее. Там мои таблетки. Они нужны мне сейчас больше всего. Они должны успокоить меня и заставить ноющее сердце замолчать. Преодолев лестницу, я попадаю в особняк и ищу туалет. «Соберись! Мы выпьем таблетку и уедем отсюда. Просто соберись и найди нужную дверь». В судорожной попытке отыскать туалет я сталкиваюсь с кем-то, и звон посуды разносится по коридору. Не могу поверить своим глазам. Отскочив назад, не свожу взгляда с до боли знакомого лица. Нервно тряся головой, прячусь. «Нет, ты умерла! Габи, ты умерла!» Рыдания вырываются из груди. Голова начинает кружиться, меня потряхивает. Я еле держусь на ногах. Слезы текут ручьем. Мир начинает кружиться. Я хватаюсь рукой за стену, пытаясь не упасть. «Лия?» Она подбегает ко мне. «Лия?» Тонкие руки обвиваются вокруг меня, поддерживая. «Ты умерла 4 года назад!» Я сама своими руками обрекла ее на смерть. «Лия, приди в себя!» Девушка отстраняется, слегка потряхивая меня. «Я здесь!» «Что тут происходит?» Дина останавливается около нас. «Я не знаю, что Габи делает в этом доме. Мне нужно забрать ее с собой. Я должна спасти ее на этот раз». «Дина...» Я неуверенно хватаюсь за парня. «Ты должен увести ее отсюда, пожалуйста!» У меня опять вырываются рыдания. Брюнет переводит взгляд на Габи. Он оценивает ситуацию. «Отвези ее в мою квартиру!» — вылетает у меня. «Помоги мне спасти ее!» «Я сделаю так, как ты просишь!» Он хватает девушку за руку, отрывая от меня. Та пятится, хватаясь за стену. «Поезжай с ним, Габи!» — прошу умоляюще. «Он не причинит себе вреда!» Она лишь кивает и позволяет Дина увести ее. Набирая номер Гарри, я жду ответа. «Лия?» «Мне нужен твой частный самолет, Гарри. Я пытаюсь успокоить дрожь в ногах». «Зачем тебе мой самолет?» — с удивлением спрашивает он. «Я не должна была тебе звонить», — горько говорю я. «Через 10 минут пилот будет на месте. Что происходит, Лия?» Его голос полон тревоги. «Спасибо». Разговор обрывается. Меня охватывают горечь и тоска, когда я осознаю, что мне сейчас придется сделать. В глубине души я понимаю, что это единственно возможное решение.